Также мне хотелось поделиться словом. Я всегда говорил, что Библия о себе наилучшим образом свидетельствует. Брат Павел сегодня это доказал. Он просто прочитал яркий отрывок, который нам в жизни дает хорошее руководство. И я даже знаю, что не просто так ему это Господь вложил. Уже сегодня есть свидетельство о том, что мщение и все подобные вещи надо оставлять Господу. Я на другом немного принципе слова сегодня хочу сказать, прочитаю несколько мест, тоже коротко, и я надеюсь на одну тему. Итак, это у меня, наверное, любимый апостол Иоанн, я все время обращаюсь к его словам, записанным в Писании. Сейчас первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стихи. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек». Вот для размышления Господь положил мне на сердце это место. Как-то неделю, что ли, сложилось. Этот мир – царство врага. Царство, вот князь мира сего, вы знаете, это враг человеческий. В этом мире царствует зло, несправедливость, жестокость. И дети, которые в нехристианских семьях рождаются в этом мире, раньше узнают, что справедливости нет, чем даже, может быть, первой жизни лошадку увидят. Вот раньше это начинается. Мир, как правило, не учит детей добру. Сейчас в современном мире детей учат тому, что нужно быть красивым, богатым, независимым, самодостаточным. И бесконечное облако прилагательных, означающее современный успех. И это очень странно, потому что, как правило, все эти люди особого счастья не испытывают. Мы знаем также, что в погоне за тем, чтобы дать благо даже своим детям, мамы трехлетних детей там водят на английский язык, на танцы, плавание, там, на конный спорт. Что только они не придумают. Дети измученными вырастают. Чтобы они были успешными, их стараются наполнить, всем этим подготовить. Но я не уверен, что это самый лучший способ готовить детей к взрослой жизни. В моем детстве девочки играли в дочки-матери. Мальчики там конструкторы ломали машинки, может быть, войнушки играли. Какие-то игры были, которые готовят на самом деле к жизни детей. И чем будут заниматься потом эти дети. И я считаю свое поколение вполне удачным. Тем не менее, такие вот дети, которые в наше время вот сверхзаботу родителей чувствуют, потом вырастают в нас. Тоже людей, если мы не встретили Христа в своей жизни, несчастных, и все время в чем-нибудь нуждающихся. Слава Богу, если в нас поселились любовь и добро. Но мир не отступает. Вот я говорю сейчас о неверующих. Вот даже если растет добрый человечек маленький, его уже с детства и во дворе научат, что добро должно быть с кулаками. Добро должно быть с кулаками. Добро не должно быть с кулаками. Ничего подобного. Но это вот сопровождает человека всю жизнь. Вот эта вот мысль. Именно об этом говорит апостол Иоанн вот в первом послании, в том месте, которое я сейчас читал. Именно об этих проявлениях вот жестокости в мире. Именно это нужно не любить нам. Именно тот, кто будет следовать вот этим шаблонам поведения, они и будут без очень любви оставаться. Есть некая подмена ценностей. Вы знаете, считается из телевизора, из каждой табуретки сейчас несется. Этот мир принадлежит сильным и независимым. У меня есть масса сильных и независимых друзей. Вы знаете, это очень грустные, одинокие люди. Потому что независимость, вместо того, чтобы дать человеку силу, в миру дает ему то, что он от себя всех отталкивает. Независимый, значит, мне никто не нужен. А на самом деле мы же общество. Никто не бывает счастлив один. Может быть, если речь идет о каких-то святых отшельниках, они еще наедине с Господом найдут свое счастье. Но уж в миру точно, если человек остался один, всех оттолкнул и даже добился материальных успехов, он не будет счастливым. Такие люди тонут в пучине гнева, они тонут в презрении к окружающим. Они тонут в океане собственной вечной правоты. Вот меня это всегда смущало, и я даже, наверное, говорил об этом неоднократно. Очень важно быть всегда правым. Я прям сталкиваюсь с людьми, они расскажут какую-нибудь историю, которая совершенно дела не касается, но они там обязательно кого-то победили. Ну, им это важно. И мы, когда принимаем Христа в свою жизнь, мы обязаны видеть этот шаблон, и мы обязаны не следовать ему. Дальше, в первом послании Иоанна, в 5 главе, 4-5 стих, говорит нам следующее. Это вот чуть дальше по тексту. 5 глава, 1 послание Иоанна, 4-5 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Мне очень нравится вот евангельская четкость формулировок. Они вот в небольшое предложение, составители, те, кто писал, апостолы, которые этот труд делали, они вкладывают очень много смысла. Если мы с вами сильные, но мы сильные в первую очередь, когда мы вместе и в Господе находимся. Если мы даже соберемся вместе и начнем друг друга ругать, все, никакой силы у нас не будет. Если мы соберемся вместе и забудем, к чему нас призывает Господь, ну, ничего хорошего. И если мы что-то презираем или какие-то там сильные негативные чувства испытываем, надо отдавать себе отчет, чтобы была заповедь об этом. Мы не должны презирать людей, которые грешат. Потому что мы все грешны. Мы должны презирать грех, который в них входит, который отравляет их жизнь и губит их души. Если презирать, то презирать мир. Вот я вначале вот это цитировал место. Не любите мира. Не нужны ценности, которые он насаждает. Потому что я вам могу сказать, ну вот из своего, может, не очень богатого житейского опыта, кто достигает успеха, он достигает его, реально став жестким, реально оттолкнув от себя там друзей, свой круг общения. Он, есть даже такой термин, вырастает. Я вырос из вашей компании, я вырос из ваших праздников, я вырос из ваших там выходных вместе. Я из всего вырос, стал сильным и независимым. Только пожалеть такого человека можно. Но, у нас нет задачи, и у нас нет позволения от Господа предвозноситься над такими людьми или считать, что мы гораздо лучше. Потому что мы должны только побеждать зло любовью и только участвовать в жизни таких людей, свидетельствуя ему о Господе, и стараясь облегчить ту ношу, которую они сами на себя взвали, вот делают непомерно. Вот смотрите, я так подумал. Нельзя сказать, что христианство – это абсолютное добро, и другого добра нет. Сколько угодно в мире есть добрых людей, которые выросли, и вот это добро должно быть с кулаками, пережили, пронесли в себе добрые чувства. Сейчас можно знать, там и в соцсетях, в новостях, из горящих домов там люди выносят там детей, щенков там на улицах спасают, всем миром стараются там на лекарства собрать каким-то очень больным людям, там, тем же детям, там, чтобы лечить за границей их, когда у нас нет возможности лечить. Есть целые организации, которые добровольно ищут, вот, знаете, грибной сезон начинается, и начинают пенсионеры уходить в лес там, без лекарств, без телефонов там, и все, и пропадают. А я говорю, вот мы с супругой обсуждали, в магазинах продается для таких походов одежда цвета хаки, цвета, которая скрывает в листве этих людей. Их даже найти не могут нормально. МЧС, государственные службы, там, полиция их должна искать. У них нет ни сил, ну, может, даже и желания нет искать всех этих 90-летних пенсионеров. И их ищут вообще добровольцы на общественных началах. Это все добрые люди, на самом деле. И из них далеко не все знают Господа, может, даже малая часть. Но что дальше продолжается? Дальше продолжается действие этого мира. На них также имеет место. И мы видим, что иногда собирающие деньги на лечение детей люди – мошенники. Мы видим, что те, кто начинает рассказывать о брошенных животных – мошенники. Там, этот мир даже на этих чувствах добрых пытается играть, пытается их испоганить. Поэтому нам нужна мудрость, нам нужна рассудительность, и об этом не следует забывать. Ну и кроме того, вот по-настоящему даже добрые люди, не знающие Христа, они не имеют твердого основания в жизни. У меня вот в этом месте у меня остановилась мысль, когда я готовился. И совершенно я не говорил об этом вот супруге. Супруга подошла, и вот она привела мне из 124-го псалма стих. И мне очень понравилось. Это первый стих в 124-м псалме. И я даже взял даже два оттуда стиха. Вот. Что такое твердое основание у верующих? Вот почему мы в своих чувствах можем ничего не бояться? 124-й псалом – это самый первый стих. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горе – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего, отныне и вовек». Очень просто. Вот мне нравится, что, я говорю, при всей глубине евангельских мыслей, вот заложенных в Писании, они очень простые. Они просты для понимания. Они просты настолько, что вот известно, что 200 лет не было печатных там новых заветов, Библии, к которым мы сейчас так легко относимся и привыкли. И даже сказанные на словах эти истины, они накрепко остаются у людей в голове, и по этим истинам люди живут, воспитывают детей, и дети живут, слава Богу, церковь живет. И вот именно размышляя об этом, о том, что есть добрые люди в мире, мне не хочется, чтобы вот у них большая душа, большое сердце, чтобы они стали жертвами сатаны, чтобы просто он вот это добро растоптал, уничтожил. Потому что вот мы должны быть по своему христианскому правилу добрыми. Но я на себе замечаю, некоторые добрые люди в мире гораздо добрее меня. У меня есть чему им учиться у них. Вот. И они свое добро часто делают без пафосных речей. Они нигде для этого не выступают. Вот. А сатана их вот и без всякого пафоса также уничтожает. Все равно, чтобы не имеющие Христа люди, мы часто видим там, песни поют об этом, фильмы снимают, да, женщины там ночью в подушку плачут, мужчины там ударяются в алкоголизм, во все тяжкие, чтобы свои беды, которые они не знают, как побороть, отодвинуть, у них нет куда прибежать от того, чем давит на них мир. Вот почему у нас так много труда. Потому что Господь дал каждому возможность быть добрым. Но если мы даем Слово Божие, и Господь спасает доброго человека, то это вот следующий стих, который я хочу привести, это в Евангелии от Иоанна, это в 1 главе, 16 и 17. Вот, это стихи, вот, которые описывают то, что получается, когда добрые люди принимают Господа. Вот в моем видении. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 и 17 стихи. И от полноты его все мы приняли благодать, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Опять, очень просто. Действительно, можно ведь, если шире брать эти места, можно из каждого приведенного места отдельную проповедь сделать, потому что они того стоят. Ну, вот в этом размышлении это просто места из Библии, которые вот подтверждают эту мысль, что именно Господь в этом мире является основанием для всего доброго. Хороший пример, да, я даже не нашел другого слова, вот который я в своей жизни считаю примером, потому что у меня много очень молодых друзей, знакомых, с которыми мы общаемся на всякие темы, такие близкие, которые всех мучают. Вот церковь – самый мощный рассадник, там, не знаю, какое слово подобрать, крепких семей на всю жизнь. У нас есть заповедь не разводиться, но по факту внутри этой заповеди у нас очень крепкие семьи. У нас здоровые, классные дети. Вот я говорю, вот про детей я придумал сказать раньше, чем вот увидел молодых братьев и сестер вот этих, которые прекрасное настроение поднимают. Ну, и они вырастают в новые здоровые поколения, понимаете? А в этом мире, который не знает Господа, молодежь мучается. Понимаете? Мир учит быть независимым, мир учит всех откидывать. И вот сходятся парень и девушка, и они пытаются сделать семью, но они независимые. Они не знают, что такое жертвенность друг другу, они не знают, что такое терпеть друг на друге, вот эти вот притирания, привычки. Я встречался там, у меня самый долгий роман неделю длился, а я хочу, вот как моя мама, хочу, чтобы брак на 30 лет. А как вы брак на 30 лет будете тянуть, если вы не способны даже на самое элементарное, вот именно на самое элементарное, вот подвинуть свое «я»? Ну как? Господь нас учит пододвигать свое «я». Не я живу, живет во мне Христос, написано. Вот, и этому мы учимся. И когда наши дети при церкви находятся, этому мы с самой воскресной школы учимся. И потом всю жизнь. Потом нам братья с кафедры повторяют одни и те же места, мы их так осмысливаем, эдак, мы их прикладываем к себе. И в конце концов, я свидетельствую, там, меня Господь всю жизнь меняет в лучшую сторону. Я сейчас лучше, чем я был 5 лет назад. Я 5 лет назад был лучше, чем 10 лет назад. Даже когда мне казалось, что я самый классный, сильный, независимый, вот, я вот серьезно, я был гораздо хуже, чем сейчас. Я сейчас себя почитаю за ничто, слава Богу. И я хочу, чтобы Господь славился, и чтобы меня вообще видно не было, по возможности. Вот. И вот эти молодые семьи... Вы знаете, какая одна из самых популярных книг сейчас? Она называется «Любовь живет 3 года». Как вам с такой литературой вот семьи строить долговременные? А через 3 года больше нет любви. Медицинское утверждение. Я знаю, что даже в этом зале есть пара врачей, которые скажут, ничего такого медицина никогда не утверждала. Но ничего, нашлись уже идеологи, которые уже запретили людям больше 3 лет отношений строить. Подсознательно. Но те, особенно молодые, они же сильные и независимые, если они приняли решение, что им понравилась эта мысль, что любовь живет 3 года, они так себе и отстригают все возможные попытки создать семью. Это точно не та любовь, вот, которой наш Бог есть любовь. Это точно не та любовь, в которой 3 года живет. Ну, возможно, они перепутали, как это нормально воспринимается в мире, похоть с любовью. Возможно, какие-то страсти, потому что страсти сильная вещь, но кратковременная. Может быть. Ну... Самый простой ответ, как сохранить крепкую семью на всю жизнь, это точно идти за Господом. Вот. Если я подобное, опять же, говорил своим молодым друзьям, их это пугало. Да что вас, от вас ожидать, баптистов? Чего вы можете натворить? То есть, чего мы можем натворить? А они сходят с ума, кидаются с крыш, убиваются наркотиками, кидаются под машины, с мостов, там, под метро. Они сидят в депрессиях постоянно, пьют запоем, а от нас чего ожидать, спрашивают. Ну, посмотрите, как мы живем. Не потому, что мы лучше. Даже пускай вот в этом сравнении. Мы живем здоровее. Просто. Господь нам дает вот это духовное здоровье, которое перекладывается на физическое. Вы знаете, что даже по статистике человек в браке, нормально живущий, без войны, без чрезвычайного происшествия, проживает, вот мужчина короткий срок жизни имеет, прям по статистике, там на 20 лет меньше женщин. Мужчины, живущие в браке, нормальный срок жизни имеют. В сравнении с женщинами, прям сопоставимый вот один к одному. Как жили счастливо, умерли в один день, да, в идеале было бы. Ну, кажется, так. И даже это никому. Вот те, которые правильно питаются, занимаются спортом. Я вот сам занялся спортом недавно. Очень, ну, интересно. Там вот с точки зрения людей, которые в спортзале занимаются, вообще вера, она другие формы принимает. Она совсем не такая, как у людей, беседующих на улице. Тем не менее, я вот даже в спортзале встретил одного очень православного парня, который сначала там ха-ха-ха, там мы там с одним из братьев занимаемся на самом деле вместе. И он такой: да смотри, вот это баптист. Я говорю: я тоже баптист, мы с ним в одну церковь ходим. Он такой: да? Ну ладно, хорошо так. И вот когда у нас уже есть разговоры, такие вот, мы уже можем на христианскую тему поговорить. Слава Богу. Золотые стихи, которые мы тысячи раз слышали, они никогда не теряют актуальности. Вот. И именно приводя ко всему сказанному, я хочу еще один золотой стих прочитать. Это послание к Галатам, 5 глава, там 22-23 стих. Его там обычно наизусть читают с кафедры. Плод Духа, о плодах Духа, да, он не оскудевает и не меняется за все те сотни и тысячи лет, которые уже со времен Христа прошли. Глава 5, послание к Галатам, 22-23 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Понимаете? Просто по-настоящему добрый человек, которого принял Господь, и который вот не поддался этому миру, не стал жестким, черствым и независимым, он приносит плоды Духа. И я свидетельствую, что это прекрасные плоды. Вот. И в конце проповеди я хочу еще одно место прочитать из послания к римлянам. Это 12 глава и 2 стих. Это касается, подводит как бы черту под всем вышесказанным тоже. 12 глава к римлянам, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Поэтому благословит нас Господь действительно не соображаться с сим веком. Благословит Он нас выискивать и свидетельствовать в этом мире о Нем, вот выискивать эти бриллианты, эти золотые души, которые спасенные Его дети. И благословит Он нас с вами не оставаться бесплодными при этом, при всем. Аминь. Давайте будем молиться.